Да. Алло, здравствуйте, Наталья Александровна. Кто спрашивает? Меня зовут Поваренко Юлия Борисовна, инспектор досудебного взыскания компании «Эверест». Разговор записывается. Это вы, Наталья Александровна? Наталья Александровна, звоним мы по поводу остатка вашего по задолженности перед микрофинансовой организацией. 3591 рубль на остатке. Нужно закрывать данный займ, вносить оплату. Почему с декабря не производится никак платеж? Знаете, я не намерена обсуждать с вами свои отношения с кредитором. Всего того, что кредитор о передаче дела третьим лицам меня не уведомил. Уведомил, Наталья Александровна, в вашем личном кабинете, на вашу электронную почту. В личном кабинете и электронном почте не является способом уведомления. Наталья Александровна, вы имеете в виду почтовый перевод, почтовое уведомление? Вас уведомят почтовым уведомлением, если вы, ваш долг будет перепродан по договору с сессией. А 230-й федеральный закон не писан, да, не для кредитора? Наталья Александровна, вас кредитор должен уведомить любым способом о том, что долгом занимается ваша просроченная задолженность. Еще раз прошу, а 230-й федеральный закон не писан для кредитора? Наталья Александровна, я же вам ответила на этот вопрос. А почему, если в 230-м федеральном законе написаны способы уведомления заемщика кредитором, а вы сейчас мне говорите обратное, что кредитор имеет какое-то право любым способом уведомлять. Он особенный какой-то? Если ваш долг будет перепродан, вам обязательно отправят письмо с уведомлением, Наталья Александровна. Видимо, нужно как-то подробнее, да, донести до вас эту информацию. Итак, 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Кредитор в течение 30... Не надо меня перебивать. Послушайте, пожалуйста, имейте уважение. Наталья Александровна, дослушайте собеседника. Если вы хотите вести конструктивный диалог, дослушайте собеседника. Итак, кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Такого соглашения между нами нет. Наталья Александровна, вы когда подписывали договор займа, данный пункт был прописан нет в вашем договоре пункта. Займа. О том, что если пункт 4.3.3 вашего договора займа, о том, что если вы не своевременно будете выполнять свои долговые обязательства, кредитор вправе отправить на взыскание вашей просроченной задолженности третьему лицу. Я вам про ФОМУ, вы мне про Ерему. Я вам еще раз говорю, что право кредитора на передачу дела третьим лицам никто и не обсуждает в данный момент. Не надо повторять мое имя, отчество истерично, успокойтесь. Так вот, право кредитора передавать... Я не понимаю, почему вы 3591 рубль... Возвращаемся к началу разговора. Я не собираюсь вами это обсуждать. Вы можете это с нами не обсуждать. Вот в таком случае извинитесь и повесьте трубку. Производите оплату. Не нуждаюсь в рекомендациях незнакомой девушки, звонящей... Я вам еще раз повторяю. Вы можете повторять хоть 33 раза. Никакого эффекта это не возымеет, потому что я равнодушно отношусь к телефонным мошенникам. Выставляет вам требования оплатить данную задолженность в трехдневный срок. Если вы не равнодушно, помните? Скрипт надо дочитать, я понимаю, да, надо скрипт дочитать и бросить трубку. Коллекторское агентство. Я вам разрешаю дочитать скрипт до конца и бросить трубку в конце этого. Значит, Наталья Александровна, информацию я зафиксировала, мы фиксируем вам уклонение от оплаты, данную запись разговора я прикрепляю к вашему делу и передаю вашему кредитору. Кредитор вправе взыскивать данную задолженность с учетом всех процентов и штрафов принудительной формы. Роботизирована полностью, да, компания «Эверест»? Людей нет. Механические существа, которые только бубнят то, что им вдолбили в голову, и вообще никого не слышат, не хотят думать, не хотят вообще ничего. Статья 330, биомасса. 395. Официальное уклонение от оплаты вам зафиксировано. смотри, какая стойкий оловянный солдатик. До свидания. И бубнит, и бубнит, и бубнит. Хорош уже бубнеть. Run. Здравствуйте. Фонга Михайловна. Кто спрашивает? Компания «Верес». Старший инспектор Костенкова Светлана Викторовна ведет запись разговора. Ага, хорошо. Фонга Михайловна Рещикова. Это вы, да? Да, это я. Минуточку, пожалуйста. Да, я вас слушаю. Ольга Михайловна, звоним по поводу задолженности вашей непогашенной. И представлюсь еще раз. Компания «Верес», старший инспектор Костенкова Светлана Викторовна. Ведется запись разговора. Задолженность у вас компании платится 4850 рублей на сегодняшний день. Требования вашего кредитора срочно задолженность погасить. Нарушили 807-ю статью договора займа, допустили просрочку платежей. Также понятие обязательства основания возникновения. 307-я статья вами нарушена. 309-я надлежащее исполнение обязательств. Согласно 330-й статье понятия неустойка вам начисляются штрафы и пени. Ольга Михайловна, требования вашего кредитора оплатить всю сумму задолженности в срочном порядке. Требования ясны вам? Ага. Замечательно. Значит, вы сейчас пойдете оплату производить по данной задолженности. Нет, конечно, вы. Я что, сумасшедшая, что ли? А что вы так этому радуетесь? А чего вы мне не радоваться? А вопрос на засыпку. Только столько люди. Вы в параллель будете со мной разговаривать? Вопрос на засыпку. Столько статей нарушено. Почему мы до сих пор разговоры разговариваем? Время обращаться куда надо. Угу. Ольга Михайловна, вам бы тоже следовало это сделать. Да? Серьезно? Обратиться куда надо? Если ваше по ССП, понимание, например, да? О том, что кредитор если меня не уведомил, понимание, а какие-то неизвестные личности с мобильных телефонов мне названивают, да? Чего сказала? Первое. Молчать и слушать. Молчать и слушать будешь ты, крошка. Сейчас очень долго. Ты чего? Перепутала совсем? В себя поверила там? Молчать и слушать. Почувствовать что? Вашу любовь? Научитесь и молчать – это разные слова. Молчать, когда мне звонят телефонные мошенники, я не буду слушать. Разговора. Научитесь, я не буду. Если в вашем понимании Ольга Михайловна возвращает свои долги, это смешно. Мои то долги я тогда не знаю, перед родиной и родителями. Все остальные долги я всем прощаю. Понятненько. А вам Эверест. Нет. А ваши кредиторы вам их не простили. А поэтому мне плевать 4 на кредиторов. 800. С большой-большой-большой колоколни. Данную запись разговора я передаю. Да. На бумажном самолетике отправляйте. Плевками на него. Угу. Вы проживаете по адресу прописки? Не собираюсь распространять свои данные неизвестным мошенницам, которые украли мои данные. Слушать. 90-го года рождения, вроде взрослый человек. И что теперь? Я если я взрослый человек, я должна свои персональные данные мошенникам передавать, да? Я удивлена тем вещам, которые я сейчас вообще от вас слушаю. Боже мой, космос! Крайне редко попадается. Как? Ну, да хорошо. Ладно! Адрес. Светочка, адрес, вы только на меня попадали Светлана уже раз 500 Викторовна. За последний год. Светлана Викторовна. Нет, Светочка, Светлана Викторовна, 500, это уважаемая какая-то женщина. Я а бы не телефонная попрошайка Светочка. А вы кто, Ольга Михайловна? А я Ольга Михайловна, что характерно. Понимаете? Нет, да, разница между нами. Люди, которые обращаются к своим кредиторам, вы не являетесь того, моим кредитором, поэтому не вам судить. Средства, вы являетесь посредником попрошайкой. И то не факт, это не доказано. Мне люди, кажется, что вы являетесь мошенником, которые просто украли просят. Мои данные. Люди, которые идут и просят, являются просящими, Ольга Михайловна. Напишу на вас заявление, ответите по всей строгости закона. За поедете мост строить слова. В Крым вручную. Ответьте за свои слова, отправляйтесь прямо сейчас. Каким образом я могу вот ответить перед вами сейчас. За свои слова, Эверест? Вы не с вами же можно что угодно делать, что угодно говорить, идите, хоть ноги вытирать, хоть помой на вас лить. Ответьте ничего за это не слова. Будет. Идите, вообще ничего за это не заявление. Будет. Хочу в Крым, хочу строить мост нет, своими нет, руками. Нет, не в Крым, на хочу. Мост, именно на мост. Ну, разве а что я с мостовода хочу. Попрыгать можно. Прямо а сейчас. Что, в Эвересте такая идите. Зарплата, что даже в Крым съездить нельзя, да? В Эвересте замечательная зарплата. Я хочу бесплатно. Вот началось. Теперь она на по Крым у меня велению. Деньги просит. Кошмар. По вашему, у вас деньги. Вот это новости. Я, конечно, понимаю, что на такую Ольга работу Михайловна, вряд ли возьму. Там, вернее, вряд ли я пойдет человек с образованием и с мозгами. И вряд ли там платят миллионы. Но чтобы так... Даже на Крым конючить у заемщиков деньги – это, конечно, космос, Эверест. Вы превзошли себя. Попрошайничество – ваш конек. Я вас поздравляю, Ольга Михайловна. Вы 6 минут сами с собой. Это рекорд. А, наверное, вот это да. Я понимаю, что я с пустым дольше. Местом сейчас мне пытаюсь разговаривать, поэтому мне. И получается, что я сама с собой. Это понятно. Всего доброго вам. Не желаю доброго. Вам того же. Run.